Глава 74. Чудо преподобного Сергия, который показал на море донским казакам свою обитель и избавил их от безбожных турок. В 7130-1622 году в царствовании благочестивого государя всея Руси, царя и великого князя Михаила Федоровича, в лавру живоначальной Троицы и великих чудотворцев Сергия и Никона приходил с Дона от казаческого войска старейшина по имени Епифан Радилов, и с ним 70 человек, отправившиеся на богомолье по обету. Они принесли с собой в дар Господу и великим чудотворцам Сергию и Никону две серебряные позолоченные чаши, достойные восхищения, и большое зеркало удивительной работы. И рассказали они архимандриту Дионисию и всей братии, как удалось им, благодаря заступничеству великих чудотворцев Сергия и Никона, одержать на море победу над неприятелем турками. Когда они сошлись с противником и начался бой, турки стали одолевать. Казаки же, видя, что силы их слабеют, обратились с молитвой к Пресвятой Троице и Пречистой Богородице и призывали на помощь преподобных отцов наших Сергия и Никона, обещая отправиться в их обитель, если Бог по молитвам святых подаст помощь и победу над врагом. «Близок Господь ко всем призывающим Его в истине» — Псалом 114-18 стих, сказано в Писании. «Милостивый и человеколюбивый Господь, который всегда готов спасти уповающих на Него, тотчас показал казакам свою несказанную милость по молитвам преподобных отцов Сергия и Никона, ибо многим из них явилась тогда обитель Святой Троицы и великого чудотворца Сергия. Увидев ее, они воспрянули духом, устремились со всей силой на врага и по молитвам великих чудотворцев Сергия и Никона побили всех турок и невредимыми с богатой добычей вернулись домой».